Глава 31. До башни они добрались только ближе к вечеру следующего дня, взяв коней у квартирующего Вон-де-Арт отряда Ама. Хестеля застали так, как Клодия Фелла оставил ее предыдущей ночью, лежащего без памяти ничком в подвале. «Скоро очнется», — определила Фелла. «Я дам ему поспать еще немного». Она пошарила под накидкой. Аталоя присела подле Кестеля, перевернул его на спину. Лицо того было спокойным, на щеке след от слезы. Аталоя быстро стерла его, чтобы не заметили сестры. «Я дам ему поспать немного дольше», — прошептала Аталоя, и прежде чем ее успели остановить, выхватила нож и трижды всадила в сердце Кестелю. Из его рта вырвался краткий вздох, тело вздрогнуло и застыло. Аталоя встала и, не глядя на тело, вытерла окровавленное лезвие сапог. «Его следовало отдать в руки старших сестер», — ледяным тоном сообщила Марисса. «Да что он там знал? Напрасная трата времени. Старшие сестры хотели бы решить сами». Аталоя Мастея Этая спрятала нож и с вызовом глянула на товарок. Марисса посмотрела Аталоя в глаза и в конце концов заставила потупиться. Афелла задумчиво повертела в ладонях флакон с золотистой жидкостью, затем спрятала его под плащ. Аталоя присела у стены, уперлась в нее спиной, закрыла глаза и задышала спокойно, ожидая следующего шага Мариссы. Было слышно, как та встала над телом. Аталоя почти слышала и то, как Марисса выбирает самые ядовитые, хлесткие слова, но они так и не прозвучали. А вместо них прозвучало ласковое и насмешливое. «Любовь моя, а его раны затягиваются!» Аталоя открыла глаза. Афелла сидела на корточках у тела и вливала в губы золотистое снадобье. Капли спешили в рот, будто живые. Афелла посмотрела на медальон, сорвала с шеи, открыла и несколько минут глядела на запечатленное лицо, свое лицо. Затем Афелла равнодушно закрыла медальон и, похоже, задумалась о чем-то, не связанном с ним. «Ведь поганая же кончина», — сказала Аталоя. «Меня мало что трогает, но когда подумаю о том, что его ожидает, мурашки по спине, в аду и то легче». «Сестра, похоже, ты стала слишком уж впечатлительной», — заметила освежившаяся после путешествия Афелла Мастерия Диама и качнула рубиновым вином в бокале. Бокал стоял и перед Алией, но она не коснулась его. Сестры сидели в небольшой комнате посреди башни. Оттуда открывался самый лучший вид. Мариса оперлась о подоконник и глядела на сожженную землю внизу. «Это, по-твоему, впечатлительность?» — усомнилась Аталоя. «Четвертованный будет без конца умирать, возвращаясь к жизни, приходить в себя и снова терять сознание. Представишь, и чуть ли не самой больно». «Да, слишком уж впечатлительный», — подтвердила Афелла. «Нет, но всему есть предел». Афелла надула красные от вина губы. «И где этот предел? Не расклеивайся, а то снова пошлют учиться». Магистресса Аталоя тряхнула пышными волосами. Она не считала, что расклеивается. Напротив, она поразмыслила, решила и теперь хотела заручиться поддержкой сестер. «Мы не станем поступать так, как планировали раньше», — сильно и уверенно объявила она. «Пусть потеряет сознание и не ощущает ничего». «Но закон ордена...» «На этот раз не будем следовать его букве». Афелла с интересом глянула на Аталоя. И Марисе разговор вдруг стал интереснее пейзажа за окном. «Опять?» — изрекла она, скривившись почти с презрением. «Зачем?» — спросила Афелла и, не дожидаясь ответа, раздраженно добавила. «Ну, если тебе уж так хочется». «А тебе не хочется?» «Я служу ордену и хотел бы поступать согласно закону. Думаешь, остальные магистрессы согласятся?» «Мы переубедим их?» «То есть мне тоже придется переубеждать», — осведомилась Афелла. Аталоя цокнула языком, посмотрела на Мариссу. «А мне до того какое дело?» — буркнула та. «То есть ты не против?» «То есть, Аталоя, у тебя должок, хотя я тебя совсем не понимаю». «Его нужно перенести в лес», — переходя до практических деталей предстоящего, объявила Афелла. «Подземелье — наихудшее место для магии Крон. Никто не должен помешать нам, потому вызовем птиц». Аталоя Мастерия Этая оставила товарок и пошла по лестнице на самый верх башни. Идти пришлось долго, но подъем не раздражал. Аталоя любила башни, и это было одно из самых высоких во владениях Ордена. Аталоя встала на вершине и посмотрела вниз, на принадлежащий ей мир, и ощутила ошеломляющее торжество обладания, которое дарит высота. А потом Аталоя запела, вызывая птиц. «Олег, дьяволу, да сними этот капюшон! Ты нарядилась Мадонной, чтобы меня напугать?» Женщина в черном откинула капюшон, открыла большие задумчивые глаза и безукоризненную кожу, за исключением трех ровных, деликатных, будто поцарапал кот, шрамиков на правой щеке. «Если хочешь, можешь посмотреть на меня». Кестель чувствовал себя сонным и отупелым. Он поднял голову, чтобы ощутить хоть что-нибудь, пусть и боль в глазах от солнца. И тогда он увидел их. Птицы Амвари. Они сидели на деревьях, усыпали ветви оранжевым блеском. Кестель никогда не видел столько сразу. Он потупился, глянул на сидящую рядом женщину. «Але?» – прошептал он. «Да?» Только теперь Кестель понял, до чего же она спокойна и уверена. Совсем не та Але, которую он привел на арену. «Ты ведь не просто нарядилась». «Нет», – подтвердила она, – «я наряжалась раньше». Кестель все никак не мог привыкнуть к ее равнодушному, безмятежному спокойствию. «Значит, вот какие лица кроются под капюшонами». Она кивнула. «Знаешь, а ты была права. Ты не никакая». Он хотел встать, но тело отказалось повиноваться. Он поднял руки, но они спустя мгновение бессильно упали. «Алия». «Мое имя не Алия. То имя я взяла ради задания. Теперь это имя не нужно. Мое настоящее имя... Впрочем, для тебя это уже не важно». «Да, не важно». «Это хорошо. Только для тебя я навсегда останусь Алией». «А чего они, ну эти птицы, не кидаются на меня?» Снова та же безмятежная улыбка. «Потому что я не хочу». «А где Кладия?» «Афелла Мастерия Диама неподалеку», — медленно выговорила Алия. «Она не хочет говорить с тобой. Клади уже нет и никогда не было». Кестель кольнула в сердце, чуть-чуть, мимолетом. Он был слишком сонным и отупелым для боли. «Не бойся, ты не будешь мучиться. Ты попросту заснешь и уже не проснешься». «Но меня, наверное, по-прежнему нельзя убить», — упрямо возразил он, но слова выходили блеклые, невыразительные. «Так либо иначе, убить можно всякого. Тебя четвертует магия крон. Но, как я сказал, ты ничего не почувствуешь». Она склонилась над ним, он посмотрел ей в глаза. «У вас свои законы, да», — прошептал он. «Меня ожидает судьба горше смерти». «Мы решили поступить иначе», — сказала она, и в ее глазах на мгновение вспыхнула радость. «Ведь это она не захотела, чтобы я мучился». Она с минуту молчала. «Да, по ее желанию мы поступаем с тобой вопреки закону». Голос Алии такой мягкий, усыпляющий, Кестель уплывал в дрему. «Семь сестер Ама заберут твои останки, и каждый отправится в свой замок. Там останки уложат в крипты и замуруют. Когда мы убьем подарившего тебе бессмертие колдуна, либо когда угаснут оставшиеся в тебе от мозаики остатки магии, ты умрешь по-настоящему. Но поверь мне, ты этого уже не заметишь. Кестель, засыпай». Он посмотрел вверх, за птиц, на кроны самых высоких деревьев. Их ветви трепал ветер. Кестель хотел бы ощутить его, но ниже, у земли, воздух оставался неподвижным. Кестель не понимал того, что происходит с ним, отчего уплывает сознание. Он лишь ощутил нечто гаснущее внутри. Алия наклонилась и поцеловала его в губы. «Так уж вышло», — сказала она. Спустя три дня в сумерках в лесу собрались магистрессы Ама. Кестель все время оставался без сознания. Аталоя оставалась при нем и позаботилась о том, чтобы он не просыпался. Афеллу вызвали по делам ордена, и она уехала раньше. Приехало много магистресс. Аталоя переговорила с каждой по очереди, те кивали, иногда спрашивали, но в общем и целом охотно верили в приготовленные для них объяснения. Просьба показалась необычной. Смысл ее непонятным, но ее посчитали мелочью, слишком ничтожной, чтобы ради нее отказывать такой влиятельной и высокопоставленной особе, как Аталоя Мастерия Этая. Затем начался ритуал. Магия древесных крон требовала точности и совместной работы. Воздух дрожал от слитного шепота, временами что-то сверкало в ночи, будто молния. Ритуал продлился всю ночь. Поутру магини разъехались. Семь из них отправились в назначенные места, остальные туда, откуда прибыли. Аталоя пустилась в дорогу последней. Она нашла небольшое лесистое взгорье с прогретым солнцем гребнем и сидела там до полудня, глядела на лес. Усилившийся ветер щекотал лицо, освежал, нес приятный запах деревьев. Затем Аталоя уселась на коня. Прежде она намеревалась отправиться на север, туда, откуда выезжали в походы короли в ладьях, украшенных резными головами чудовищ. Аталоя хотела завладеть теми краями. Орден хотел, чтобы она завладела. И стала владычицей над королями. Так было назначено, но планы пришлось поменять. Подняли голову драконы. Орден готовился к войне, которая могла оказаться самой долгой и тяжелой в его истории. Аталоя Мастери Этая надела капюшон. С окрестных деревьев поднялись птицы. Щеки в последний раз коснулся ветер. Аталоя глубоко вдохнула его. Он шевельнул ее черную, как земля, пелерину, вышитую серебряными рунами. Потом Аталоя навсегда оставила то место и тот ветер.